И ты не слушай, мальчик, маму, не вынуждай ее к обману. И ты не требуй с неба ману, там маны нет. Бледнеют ангелы и черти, когда доверенные смерти по небу веселым и чертим свой белый след. Александр Городницкий. Толпа, даже с учетом всех местных реалий, была очень даже немаленькой. Нас, во всяком случае, они превосходили в численности многократно, и была эта толпа весьма неоднородной. Тут имелись женщины, даже с детьми, мужчины самого разного возраста и молодые парни. То там, то тут мелькало и оружие, пока немного. Пока. Я достаточно неплохо представлял себе реалии дикого поля, чтобы хоть на секунду усомниться в том, что если припрет, а припереть может в любой момент, стволов вдруг окажется существенно больше, нежели это можно предположить сейчас. Уж чего-чего, а подобного добра тут навалом. Хоть отбавляй. А никаких нравственных тормозов у местного населения нет в принципе. Стрелять станут сразу и с явным удовольствием. Как же, сейчас, если отбросить в стороны все условности, произошло нечто неприятное, покусились на право безнаказанно воровать. Нет, если попробовать украсть у соседа, то тут сомнений никаких, пристукнут на месте и будут правы. Мое не трожь. Священный принцип дикого поля никем и нигде не подвергаемый сомнению. Чужого трогать нельзя никому, и никакая кара за это не станет чрезмерной. Но ведь вышка-то ничья. В том смысле, что не соседская, да и никакому атаману не принадлежит. Ну и что, что у нее есть какие-то там хозяева? Не местные же. У них и так денег дофига, можно и отщипнуть кусочек. Не обеднеют авось. Да, в принципе-то понятно, что туда лучше не залезать. Народ, что эту штуку установил, трусливый и бессовестный, понатыкал там мин. Небось, лицом к лицу сойтись не рискнули, а то б наши парни им вломили бы. Да, подрывались там и раньше. Ну, не повезло парням, бывает. Но все это как-то проходило тишком. Мало ли. Да и насмерть столько народу за раз не валило, это да. Но вот сейчас на песке перед изодранным в клочья ограждением лежало более десятка мертвых тел. И среди них преобладали отчего-то не молодые парни или серьезные мужики. Больше было женщин. И даже детские тела тут присутствовали, совсем молодые мальчишки, которые явно еще не доросли до самостоятельного воровства по-крупному. Как мне тихо пояснил на ухо Панас, тел самих погибших жуликов тут отчего-то оказалось очень мало, а ведь они были. Двое всего и валяются. Баб вперед выложили, на совесть давит. Пацанов-то других уже утащили. Так оно вроде бы страшнее выглядит. Мол, только мирняк и пострадал. Типа, их-то за что? Вы думаете, что кто-то этим руководит? И к бабке не ходи. Просто так за полчаса поднять такую кучу народа? Вот уж фигушки. Есть тут какая-то падла, нюхом чую. Брат погибшего вора? Рылом не вышел. Уровень у него не тот. Это я точно говорю. Сотник выше головы не прыгнет. Да и не поддерживал он своего младшего. Этот я точно знаю. Нашу группу поддержки я остановил за пару километров, не доезжая вышки. Не время. Пусть разбираются атаманы, им за это деньги плачены. Кстати, на вышку и смотреть не хотелось. Как рабочий объект она была потеряна однозначно. Исковерканные взрывами оплавленные стены и разрушенное оборудование, проще все заново построить. Свою ярость на невинном строении народ выместил очень уж рьяно. В толпе виднелся и орудийный ствол. Вот, значит, отчего столь велики разрушения. Просто гранатометами такого не наворотить. И этот самый ствол сейчас недружелюбно посматривал в нашу сторону. А вот это плохо. Никакая броня, ни на каком джипе от орудийного снаряда не спасает, даже теоретически. Если и просто рядом рванет, так и то мало не будет. Но по нас этого словно бы и не замечал. Уж в чем, а в личной храбрости главганстеру не откажешь. Будто бы и не слыша возмущенных криков толпы, не замечая направленных в нашу сторону стволов, он вышел вперед и, подойдя к лежащим на земле телам, снял с головы шапку. Поклонился. «Так что, громадяне, говорить будем? Или задарма воздух криками сотрясать продолжим?» Толпа отвечает ему глухим ворчанием. «Так я не понял, что никто ничего сказать не может?» Раздвинув первые ряды, выдвинулся навстречу ему коренастый седоусый мужик. «Ну, вот я». «Здоров будь», — наклоняет голову Панас. «Гутарь». «Кто за все это отвечать будет? Делает жест рукой в сторону мертвых тел представитель толпы. «А ты как полагаешь, кто должен за такие вещи ответить?» «Да квестимы кто?» — кивает в мою сторону седоусый. «Их игрушки, с них и спрос». «Лады», — соглашается главганстер. «Утоби, дядьку, свое хозяйство, е?» «А як же?» «Поди, собака имеется», — продолжает вопрос Апанас. «Так и не одна же». «А зачем она тебе?» «Это как это?» — удивляется переговорщик. «Вестимы зачем? Чтобы всякая шелупонь не залазила». «То есть, ежели такая собака кого порвет, тут идти ему и дорога», — соглашается седоусый. «А вот тут-то, за проволокой, ихняя собака сидит», — ехидно прищуривается атаман. «И кусать могет основательно. Вон даже и таблички висят для совсем тупых. То бишь, твоей собаке кусаться можно и нужно. А этой?» Дядька озадаченно чешет затылки. Логика главганстера кажется безупречной. Панас ловко перевернул ситуацию в привычное русло. «Мое не трожь». У бесхозной собственности вдруг объявился хозяин, и он вроде бы был в своем праве. «Однако ж и ты прав», — внезапно подыгрывает ему Панас. «Народу побила страсть, и ответить за то кто-то должен, ведь так?» «Так!» — выдыхает толпа. «Ежели мы где вора прихватим, так его бьем?» Вот тут единодушного ответа не получилось. Слишком уж неприятно было всем собравшимся ощущать себя пособниками воров. Нет, воровать-то тут никто был явно не против, но вот признать себя жуликами публично как-то неудобно. «А вот ежели мы выясним, что кто-то того вора специально подослал, чтобы мы его побили, да через это со многими поцапались бы», — вкрадчиво интересуется атаман. «Дайте...» — снова чешет затылки седоусый. «Тому деятелю, само собой, тоже вломить надобно». «Особливо», — соглашается с ним Панас, «ежели он про твою собаку ведал, да сам и хотел, чтобы она того вора покусала. Прав я, громадяне, али нет?» Народ начинает переглядываться, в толпе раздаются голоса. Идет спор. «И еще», — подливает масло в огонь главганстер, «есть у меня кое-какая мыслишка». «Давай, не тяни!» — орут из толпы. «Вы ж знаете все, чей тут брат погиб». «А?» — прищуривается седоусый. «Еще». «Понятно ведь было, что старшой такого дела без последствий не оставит». «И не оставил, вон он», — кивает на развалины вышки атаман. «То бишь, мыслю я, что человек этот двух вещей хотел». «Каких?» — орут из толпы. «Давай, не тяни кота за яйца». «Ну, брата скинуть — это первое», — загибает пальцы Панас. «Понятно ведь, что хозяева вышки ему таких вещей не простят. Прав я, али как?» Дядька, поразмыслив, соглашается. Толпа, в принципе, тоже не возражает, это решение лежит наверху. «Добро», — кивает атаман. «Но нам в карман поднасрать — это уж святое. Про то вообще молчу. Да и денег с американцев стрясти, ребят под убой подогнав. Че ему чужие жизни-то? Не свои чай». В толпе вспыхивают споры. Народ начинает сбиваться в кучки. Так, а главганстер-то свое дело знает. Единомыслия среди его оппонентов уже нет. Всякий отстаивает свою точку зрения. В жарких спорах проходит какое-то время. Панас не вмешивается, но к возгласам из толпы прислушивается внимательно. «Ну, может, и прав ты», — через некоторое время возвращается на свое место седоусый. «Так и дальше-то что? Кто это таков?» «Так кто-то он», — пожимает плечами атаман. «Ты ж меня за лох-то не держи, ладно? Сам прикинь, ну кому место сотника интересно, а?» Слева от меня вдруг начинается возня, кого-то там вяжут. Слышны хриплые возгласы, ругань. Вперед выталкивают кого-то знакомого. «Ба, так это Дмитро, один из атаманов. Не слишком влиятельный, его территория граничит с владениями Григория, крышует этот атаман стоянки перекупщиков, что приезжают за рыбой». «Вот он!» Картинно простирает руку в сторону связанного атамана главганстер. Толпа озадаченно молчит. «На место старшего? Так у него же свой человек приготовлен был. Григорий-то и по шапке прилететь могло чувствительно. С американской базы уже целая толпень рванулась. Сами понимаете, по чью душу-то. Это хорошо, что мы тут тоже не спали. Есть у нас везде люди верные. Болтать меньше надобно». Вот эта толпа понимает. Подсидеть ближнего в диком поле явление вполне обыденное. «А ты не зевай. Дураков и в церкви бьют». «Неправда это!» — отчаянно вопит Дмитро. «Врет он все!» «А ты по телефону меньше болтай», — ехидно прищуривается атаман. «Так ведь?» И он поворачивается в мою сторону. «Вы ж его переговоры слушали?» Хороший вопрос. То, что абсолютно все переговоры атаманов кто-нибудь допишет, я не сомневался ни единой минуты. Ведь не просто же за красивые глаза выдали им нашу связную аппаратуру. Совершенно уверен я и в том, что данные эти соответствующим образом обрабатываются и используются. Вот только кем и как? Но отвечать что-то нужно и прямо сейчас. Да, мы контролировали его переговоры. Вот, поднимает палец вверх главгангстер. А вы думали, отчего это он тут один присутствует? Не воевать с вами пришел, сообщение нам вовремя доставил. За что ему и спасибо. А уж свои проблемы мы и сами решить сможем. И разберемся обстоятельно, вы меня знаете. Ну, строго говоря, я не один. Неподалеку маячат парни из моего взвода сопровождения. Но на люди благоразумно не лезут. Риск случайной пули имеет место быть. Незачем, как тут говорят, дразнить гусей. Достаточно и моего присутствия. «Продал он своего конкурента. Место уж больно хлебное вытанцовывалось», — разводит руками Панас. «Да вот только напрасно полагал, что с рук все сойдет». Резким движением руки он разворачивает к себе лицом обвиняемого. «И деньги потратить не успел». «И не успеешь. А ну, кто тут есть авторитетный, подь сюда». Седоусый переговорщик и еще парочка столь же суровых личностей выдвигаются вперед. Оружие уже держат на виду, немало этим не смущаясь. «Что скажете, громадяне? Есть им вера?» — вопрошает толпу атаман. «Есть! Наши люди не станут врать!» Возгласы раздаются из самых разных мест. «То добре!» — кивает Панас. «Вот и пошукайте у его в карманах. А я даже больше скажу. Есть там и гроши. И не абы сколько, 20 тысяч евриков, во!» Ну, надо полагать, главгангстер хорошо помнит, сколько именно и кому он раздал в своем кабинете. Надо ли говорить о том, что указанная сумма там обнаруживается? «Ваш он!» — толкает Дмитро к толпе атаман. «И дом его совсем добром, и ближних его! В своем праве вы! Судите!» Качнулось вперед людское море. Лишь на секунду взвился, и тотчас же замер истошный крик бывшего бандитского вожака. И никто даже не задался вопросом, а кому же продал своего конкурента незадачливый атаман? Деньги? Так вот же они. Самое лучшее доказательство. А толпа уже качнулась к городу, к дому растерзанного Дмитро. «Ну, вот», — присаживаясь на подножку автомобиля, вытаскивает откуда-то сигарету по нас. «Денек еще побузят, придавит кого-нибудь. Уж не без этого. Домашних его, это само собой. Жаль, у него сестра красивая. Была. Бойцов его тоже малость. Того, сами понимаете. Дома их не совсем добром, это кто защитить не сможет, либо вовремя под кого-то серьезно не подгребет. Послезавтра уже можете присылать своих работяг, пусть чинят. Все уже перебесятся и бухать начнут, победу свою обмывая». «А эти, ну, брат погибшего вора?» «Ах», — отмахивается главгангстер, «ему уже деньги отвезли. Кусок территории Дмитро прирежут, стоянку отдадут. Хватит с него». «Вы уверены?» Панас тяжело на меня смотрит. «Нет. Но и в этом случае больших проблем не ожидаю. Ведь у него...» — кивает он в сторону кровавой кучки, еще недавно бывшей атаманом. «Могли, и даже наверняка остались преданные лично ему люди. Они ведь отомстить могут. Очень даже запросто». «Скажите, а что, без такого кровавого спектакля никак невозможно было обойтись?» — интересуюсь я. «Знаете как? В следующий раз вас и попрошу это сделать. Договорились, пан майор?» «Нет уж, вы тут сами такие вещи разруливаете». Панас удивленно приподнимает бровь. Не ожидал от меня столь специфических словесных оборотов. «А что ж ты думал, дорогой? Нас напрасно столько учат. Не зря едят свой хлеб очкастые аналитики в далеких кабинетах. Не зря. Говорить на понятном собеседнику языке — это дорогого стоит. Слава Всевышнему, это не Афганистан. На фарси такие переговоры вести куда как труднее. Русский все же для меня почти родной. Понимаю язык хорошо и слова не коверкую. Ну, почти». «Но ведь погибший был вам предан». «И что? Я поэтому его в задницу должен был расцеловать и предложить этим олухам свою голову? Умри ты сегодня, а я завтра. Слыхали такую поговорку, пан майор?» «Да, братской любви к ближнему тут явно никто не испытывает. Получается, что любой из соратников главгангстера вот так мановением руки может быть брошен на растерзание? То есть вы все это придумали прямо здесь?» «Еще дома», — пожимает плечами Панас. «Не в первый раз. Чего уж там базлать попусту?» Да, у него гораздо больше власти, чем я предполагал. Поднимаюсь на ноги и вызываю Хансена. Нам пора ехать домой. Наша автоколонна заруливает в распахнутые ворота базы. На сторожевых постах замечаю усиленные наряды, база готова к обороне. Ну да, причины для этого есть. Пока мы ехали домой, я слышал отдельные выстрелы, кто-то с кем-то сводит счеты. Спешат, пока в городе относительный бардак. Под начавшиеся разборки с людьми Дмитро можно легко списать еще пару-тройку десятков свежих мертвецов. Никто не станет разбираться и искать убийц. Разве что у них хватит дури сделать селфи рядом с телом поверженного противника, но здесь это как-то не прижилось. Нет связи и интернета, и некуда выкладывать свежие фотодоказательства своих сомнительных подвигов. А уж желающих кардинально решить проблему с оппонентом тут всегда хватало. И будет хватать. Ведь полиции здесь нет. Совсем никакой. Каждый атаман на своей территории решает такие проблемы самостоятельно, в меру сил и возможностей. Мы не вмешиваемся. Это вообще не наше дело. Выслушав мой доклад, Вершбоу, сжав губы, покивал. «Да, майор, вот с такими людьми нам приходится работать. Да. В связи с тем, что в городе продолжаются беспорядки, выезд за периметр оборонительных сооружений мною запрещен. Всем. Кроме вас и ваших людей, вы станете нашими глазами и ушами». «Есть, сэр». «Ну да. Рассказывайте мне сказки, господин подполковник. Ушей у вас здесь и так предостаточно. А вот глаза...» «Здесь он прав». «Когда следующий выезд?» «Полагаю, что сегодня в этом уже нет необходимости. Готовьте группу на завтра. Разделитесь на две части. Второй отряд поведет лейтенант Хансен. Ваша задача — осмотреть город и оценить обстановку на месте. Все потребное вам выдадут со склада. Я уже распорядился». «И да, майор, с этого дня вы официально считаетесь принимающим участие в боевых действиях. Ваши люди тоже, разумеется. Соответствующее распоряжение уже зафиксировано в управлении кадров». «То есть все возможные надбавки и выплаты нам положены в полном объеме?» «Здравствуй, Афганистан». Вернувшись к себе, вызываю Хансена и Крамера. Надо составить план работы на завтра. Просидели мы за этим делом около часа. Но то, что в результате у нас вышло, можно было, не стесняясь, предоставить на суд самой придирчивой комиссии. Предусмотрели все, даже и авиационную поддержку при необходимости. Утром во дворе развернут свои пушки и артиллеристы. Нам положено и артиллерийское прикрытие, если это вдруг потребуется. Связь, боеприпасы, снаряжение. Лейтенант лично все проконтролирует сегодня же. Мы выйдем за периметр, подготовленными по максимуму. Проводив ребят, плюхаюсь в кресло, достав из холодильника бутылку виски. Денек сегодня был сложный, скажем так. И это дело нужно как-то обдумать. В дверь требовательно постучали. «Кого там еще нечистый притащил? Войдите!» «Здрасте, мистер Лоренс собственной персоной. А ему-то здесь что нужно?» «Присаживайтесь, сэр», — указываю ему на свободное кресло. «Виски не предлагаю, в бутылке уже видно дно. Не наливать же гостю на донышке стакана». Впрочем, эта проблема решается быстро. Гость ставит на стол свою бутылку. Нехило же они там зарабатывают. Я при всем своем финансовом положении, не самом плохом, чего греха таить, себе подобные изыски позволить в принципе могу, но не стану. Кошелек такого удара безболезненно не перенесет. А вот наши связисты могут хлестать такой виски. И кто тут, скажите на милость, самый крутой и необходимый? Если судить по уровню финансового обеспечения. «Не стесняйтесь, майор. Я ведь могу называть вас по имени? Нас как-то вот не представили друг другу. Я уж сделаю нагоняй своему заместителю по этому поводу, но ведь никто и ничто не помешает нам устранить это досадное недоразумение». «Буду только рад этому, сэр». Немного лести еще никому не повредило, а вот помогло очень даже многим. Гость, легко двигаясь по комнате, протягивает руку за спину и снимает с полки два стакана. Ведь он даже не обернулся. От двери полка не видна, это я проверял. Вывод. Он здесь не в первый раз. Но Калиадис ничего не рассказывал мне об этом человеке. Ни словом, ни жестом. «Дорогой Джон, мы же договорились по имени. Меня зовут Джеффри. Впрочем, вы наверняка это знаете». А он бывший военный. В движениях гостя то и дело просматриваются некоторые специфические жесты, да и манера говорить. Офицер и в немалых чинах. Несколько минут мы болтаем о всяких пустяках. А Лоренс меня внимательно изучает. Кто-нибудь другой этого мог бы и не заметить. Но не я. «Вот что, дорогой Джон», — ставит на стол опустевший стакан мой гость, «мне было бы интересно ваше мнение». «О чем?» — удивленно развожу руками. «Я тут всего несколько дней». «Не прибедняйтесь», — улыбается одними губами гость. «Вы же проницательный человек». А глаза у него при этом остаются совершенно холодными и почти не мигающими. «Тут такой актер пропадает. Любой театральный импресарио отвалил бы ему кучу денег прямо на месте». «Раз вы так думаете, готов вам помочь. Но, Джеффри, вы же понимаете, что мое руководство всегда пойдет нам навстречу в подобной, да и в любой другой ситуации. Не сомневайтесь». «И кто у нас тут хвост, а кто собака?» «Раз так, — развожу руками, — то и в моем содействии вы можете не сомневаться. Я готов оказать вам любую посильную помощь. Только что я могу. Технических специалистов у нас нет, мы занимаемся совсем другими вещами». Мой собеседник улыбается, наливает в стаканы еще виски. «Специалистов по всяким научным штучкам у меня хватает и без вас, дорогой Джон. Меня интересуют совсем другие вещи. Например, я бы хотел знать отношение населения к нашим работам. Да и вообще, чем они там дышат, как говорят русские? Что думают, как реагируют на наше присутствие?» «Ну, этот как раз не вопрос вообще. Будем разговаривать, спрошу». «Не мне вас учить, Джон, но не хотелось бы, чтобы эти вопросы вызвали...» «Без проблем, Джеффри, я тоже не вчера вылупился из яйца». «А я постараюсь организовать для вас и вашей группы отдельную оплату за участие в наших экспериментах». Мы посидели еще некоторое время, обмениваясь различными новостями и слухами и перемывая косточки руководству и отдельным сослуживцам. Собеседником Джеффри оказался неплохим. Язык у него был подвешен правильно, и вечер пролетел совсем незаметно. Уже укладываясь спать, вытаскиваю из разгрузки пачку евро, полученную от главганстера, и пересчитываю. 20 тысяч, между прочим. Нехило. И какие же эксперименты здесь проводят наши связисты? Зачем? Чем так сильно отличается именно эта местность от любой другой? Очередь ударила в стену над моей головой, и оттуда посыпалась бетонная крошка. Стрелок оказался неважным. Промазал. Быстро вскинув винтовку, даю несколько выстрелов в его сторону. Надо хоть как-то поприжать негодяя. Судя по звуку выстрелов, у него пулемет под патрон 7,62 на 54 или что-то подобное. От попадания такой пули может не спасти и бронежилет. Слева меня поддерживают огнем мои парни. Где-то глухо хлопает подствольный гранатомет, и спустя пару секунд гулко бахает разрыв. Ага, где-то в районе цели. Засекли, стало быть. Обычный выезд, ничего особенного, но все пошло как-то боком. Уже слегка спало напряжение последних дней, свернули свои пушки артиллеристы, и понемногу все стало входить в обычную колею. И нате вам! Наша небольшая колонна из двух хамви, проделав круг по привычному маршруту, уже направлялась в сторону базы. Но улица оказалась перегорожена сломавшимся грузовиком. Пришлось двигать в объезд. Не самая хорошая дорога, если этим словом вообще можно охарактеризовать тот участок местности, по которому мы передвигались. Промоины, проделанные в земле дождевыми потоками. Какой-то мусор. Машина то и дело накренялась на бок, сильно при этом раскачиваясь. Взрыв ударил неожиданно. Под передней машиной вздыбилась земля. Автомобиль отбросило в сторону. «Вперед!» — ору я водителю. «Слева остатки стены, прикроемся ею!» Совершенно автоматически, услышав команду и даже еще не полностью ее осознав, тот резко втапливает педаль газа в пол. Хамви, взрывев движком, прыгает вперед. И следующий взрыв только толкает нас в корму. Всего пара метров. Нам повезло. А ведь могло ухнуть и под днищем. Впрочем, нам хватило и этого. Машина пошла юзом и со всего маху боднула капотом обломок стены. Двигатель заглох, автомобиль накренился на бок, так что башенный пулемет теперь мог палить или в землю, или в небо, смотря как его повернуть. Нет, если одуревший противник встанет прямо перед стволом, тогда, конечно, можно выстрелить и по нему. Но что-то я сильно сомневаюсь в наличии здесь настолько неразумных оппонентов. Досталось и нашим парням, двоих поранило осколками. Да и всем остальным не слабо пришлось по ушам. Разорвавшийся заряд слабо напоминал праздничную хлопушку. «Лоу!» — кричу я радисту. «Срочно сообщение на базу! Попали под огонь, обе машины подорваны! Сообщи наши координаты!» «Есть, сэр!» В стену ударяется граната. У нападающих есть еще и гранатометы. Хоть бы минометов у них не оказалось. А от реактивных гранат нас пока защищают развалины дома. Надо будет поставить выпивку водителю. «Крамер, занять оборону! Вон тот домик занять! Есть, сэр!» Тяжелого оружия мы лишились. Наш Браунинг из-за крена автомашины бесполезен. А что происходит в передовом автомобиле, могу только гадать. Во всяком случае, его пулемет тоже не подает признаков жизни. Плохо. Я сам, водитель, радист. Крамер и еще двое раненых, вот и все наши наличные силы. Один из раненых сохранил возможность передвигаться самостоятельно. Это его винтовка теперь бьет из того самого домика, который я приказал занять мастер-сержанту. Над вторым теперь хлопочет водитель, перевязывая плечо. Топот ног. Вскидываю винтовку и еле успеваю задержать палец на спуске. Это свои. Через бугор переваливаются трое солдат в перепачканном и закопченном обмундировании. «Мориарти!» — окликаю переднего. «Это все?» «Да, сэр», — падает рядом со мной солдат. «Картера выбросило взрывом из башни. Он ударился о стену и...» «Ларнаки погиб за рулем, так и не выбрался. Мюнстер сидел рядом, ему тоже досталось. Мы не смогли его спасти». 9 человек. Из них 2 раненых. Не густо. Но прорвавшиеся солдаты пронесли с собой еще и легкий пулемет. Это хоть немного скрашивает общую безрадостную картинку. Совершенно очевидно, что нападавшие рассчитывали в основном на свои фугасы. Подорвал заряды, добил уцелевших, и дело сделано. Но, как это часто случается на практике, все пошло не совсем так, как планировалось. Реальность в жизни. Мы потеряли 3, но еще живы и способны к сопротивлению. Есть связь, мы вооружены и просто так не сдадимся. Пулеметы я отправляю на правый фланг. Там мешанина обломков и развалин. Удобное направление для скрытого сближения с нами. С фронта нас прикрывают стены домов. Проходов между ними немного, достаточно их контролировать, и все. Левый фланг прикрывает наш раненый, Фергюсон. Солдат опытный, прошел Ирак и Афганистан. Такого просто так не сожрешь. Тылом занялся Крамер. Он же организовал эвакуацию туда и 2 раненого. Тот совсем плох. Оборона получилась... Ну, хоть какая-то получилась. Боеприпасов, слава Всевышнему, у нас достаточно. Еще и запас из машины выгрузить успели. Кстати, корма автомобиля так и торчит из-за стены, и нападающие отчего-то избрали ее своей мишенью. Лупят туда так, что только искры летят. Зачем? А кто ж их знает-то? Сильно сомневаюсь, что им платят за расход боеприпасов. А стало быть, это не очень опытные бойцы, раз лупят по первой же попавшейся цели. Уже чуть легче. «Сэр!» — это радист. «База ответила, они высылают нам помощь». «Вертолеты?» «Нет, сэр. В городе это слишком опасно. Тут могут пустить ракету из любого двора». Вот уж позвольте мне в это не поверить. Обстрелять американский вертолет? Настолько сумасшедших тут нет. Атаманы в раз отвинтят голову такому придурку. Ладно, еще обычные перестрелки. Это хоть как-то можно списать на отдельных отморозков. Но вот ПЗРК по вертолету? Да тут весь город перевернут. Ведь не могут же местные главари не понимать того, что если у нас станут сбивать вертолеты, то и сам факт присутствия здесь базы станет очень рискованным делом. Можем и уйти. Теоретически, конечно. Они все с нас тут кормятся. И неплохо. И потерять такой источник доходов желающих очень и очень мало. С другой стороны, что мы здесь вообще потеряли? Может быть, уйти отсюда было бы и выгоднее для всех? Хрен с ним, с этим городом, его портом. Что мы тут вообще делаем? Организуем сотовую связь для атаманов, что ли? Близкий разрыв отвлек меня от посторонних мыслей. Какого черта? Нас уже что, гранатами закидывать стали? «Маркос!» — указываю направление ближайшему солдату. «Есть, сэр!» И парочка гранат перелетает через стену. Так сказать, ответная любезность. А ведь угадал. За стеной дружно заорали на несколько голосов. Осколки зацепили нападавших. Лопухи. Раз уж стали бросать гранаты, так и нечего на месте-то сидеть. Бросил и в сторонку. А то ведь может прилететь и ответный гостинец. И прилетел. «Дорн!» — новое указание. Солдат падает на землю и быстро ползет к пролому в стене. Если я все правильно угадал, в щель между камнями вгоняется кронштейн, и клеймер хмуро смотрит в сторону, откуда возможно появление нападающих. Клеймер — мина направленного действия. Те самые лопухи, что так неудачно бросили гранату. Они ведь не просто так отвлекали наше внимание именно в том направлении. Если мои мысли справедливы, то ударят именно с этой стороны. Солдат быстро устанавливает еще одну мину и, приподнявшись на локтях, втыкает колышек с натяжным датчиком цели между обломками. Ползет дальше. Куда его понесло? Ясно же, ему показал две мины. «Дорн!» — нажимаю я тангенту передатчика. «Достаточно, возвращайтесь назад». «Да, сэр». Поздно. Из пролома выхлёстывает толпа атакующих. Заполошно ударяют их автоматы, и мой боец утыкается лицом в камни. «Эх, сказал же ему». Скидываю винтовку. «Дун!» — срабатывает первая мина. Град стальной картечи бьет прямо в толпу. Передних словно срубает косой, но по инерции остальные пробегают еще несколько метров. И второй взрыв накрывает остатки нападавших. Мне осталось сделать всего пару выстрелов, больше не потребовалось. Поднимаю с земли сумку с клеймерами и во весь дух несусь к проему. Скорее. Не факт, что будет вторая волна штурмующих. Не факт, что из первой волны не осталось уцелевших, и кто-то сейчас не смотрит на бегущего американца через прицел. Но закрыть проход необходимо. Нас стало меньше, и держать все эти дыры под контролем мы попросту не в силах. Падаю на камни и, торопясь, устанавливаю первую мину. И есть. Десяток метров в сторону. Кто-то хрипит совсем рядом. А, вот он, недобиток, ползет куда-то в сторону. Оружия не вижу, да и видок у него. Такие долго не живут. Половина левого бока представляет собой сплошную рану. По-моему, он даже ничего не соображает. Двигается просто на автомате, уходя оттуда, где его столь немилосердно приласкало. Фиг с ним, и сам подохнет. Второй молчаливый охранитель нашего спокойствия присобачиваю к стене. Сноп картечек гарантированно накроет проход в глубину. Метров на 20 выкосим там все живое. Вгоняю в землю колышек, готово. И еще вперед, там очередная дыра. Черт, надо было сразу это сделать. Падаю на колени и разгребаю камни. Здесь подходящее место. Где-то за моей спиной бьет пулемет. Это кто-то из наших. С той стороны отвечают сразу несколько стволов. Плохо. У них не кончился задор, и ничего хорошего нам это не сулит. А вот злобы мы им существенно добавили. В проломе недвижно лежит чуть менее десятка нападающих. Теперь нас живыми брать не станут. Бегом несусь назад. Сумку с оставшейся миной пришлось бросить. По мне уже стали пристреливаться, и бегать взад-вперед с дополнительным грузом было бы неразумно. Ладно, три клеймера я все-таки установил. Теперь пройти тут без потерь — задача нереальная. «Маркос!» — не отвечает. Быстрый взгляд в его сторону. Из-за камня торчит неестественно вывернутая нога в форменном берце. Так, еще одним меньше. «Кто же это его так?» «Сэр!» — снова радист. «Помощь не придет, их связали боем при выходе с базы». А вот это уже реально плохо. Значит, данное нападение не просто шальная выходка каких-то отморозков. Их прикрывают. Выставили засаду против подхода к нам подкрепления. «Крамер, держать оборону!» И как надолго нас тут хватит? Прошло еще около 20 минут. К лучшему не изменилось ничего. Только стрелять со стороны противника стали чаще. Но где же помощь? Мы постоянно ведем огонь, уже подходит к концу прихваченные с собой боеприпасы, а враг все не унимается. «Лоу, связь с базой!» Хватаю микрофон. «Здесь Браво-3. Нас сильно прижали, долго не продержимся. Несем потери в строю около половины личного состава». «Принял вас, Браво-3», — ракочет в наушниках голос Вершбоу. «Как ваш транспорт? Вы можете самостоятельно прорваться?» «Транспорт уничтожен, прорыв считаю маловероятным. Требуется поддержка с воздуха». «Поднимаю вертолеты, но им до вас лета около 20 минут, и это в лучшем случае». «Столько не продержимся». «Хрясь!» Меня отбрасывает в сторону разрывом, а над головой противно визжа проносятся осколки. Чуть-чуть наводчик не угадал. Повезло. Значит, минометы у нападавших есть. Или уже есть. Помогли, так сказать, по-братски. В моей руке зажат микрофон с обрывком провода. Рации конец. Пробитый на вылет, она валяется на земле, а оглушенный радист очумело трясет головой. «Крамер, отсюда надо уходить, иначе здесь все перепашут минами!» Судя по силе взрыва, это крайне серьезное оружие. Миномет калибра 120 мм. Никакое здешнее здание от такого снаряда не спасет. Просто сложится, как картонное. Тут все домики и так достаточно хилые, вдобавок еще не совсем целые. И меньшего калибра им хватит за глаза. Подскочивший солдат подхватывает с земли радиста. На секунду возникший из развалин мастер-сержант машет мне рукой, указывая дорогу. Мы пробежали около 50 метров, как внезапно из-за угла дома вывернулось нам навстречу около десятка людей с оружием. Грешным делом я надеялся на то, что кто-нибудь из атаманов пришлет нам подмогу. Ведь не может же быть так, чтобы мое руководство не дало бы им знать о произошедшем нападении на нас. А до казарм ближайшего отряда здесь не так уж и далеко, вполне могут успеть. И так думал не один я. Поэтому, или по какой иной причине, мы не открыли огонь первыми. Надеялись на помощь? Может быть. Автоматы противника ударили в упор. Кто-то отчаянно закричал за моей спиной. Рухнув на землю, Крамер выпустил полленты прямо в набегавших людей. Стрелок он неплохой, а расстояние было совсем небольшим. И чтоб ему не выстрелить первым. С криками разбегаются в сторону наши противники. Не все, кое-кто так и остается лежать на песке. «Вперед, Лоу, беги, если жизнь дорога!» Не знаю, кто нам наворожил сегодня, бог или дьявол, но для Всевышнего это как-то... Словом, нас осталось четверо. Я, Крамер, Лоу и Фергюсон. Где все остальные? Там. Где же еще? Относительно целым и даже не раненым остался только мастер-сержант. Ему только щеку немного зацепило осколками. Меня слегка задело в левую руку. Так, вскользь прошло, только рукав разодрало очень даже не слабо. Два попадания в бронежилет. Русская продукция свое высокое качество подтвердила. Кровавая рана на лбу. Содрала всю кожу, и Крамер сейчас бинтует мне голову. А это где? Да, черт его ведает, не все ли теперь уже равно. Лоу так до конца и не очухался. Его сильно контузило взрывом. Фергюсон, до этого раненый в плечо, получил ранение еще и в ногу, самостоятельно идти не может. И как он только сюда-то добежал? Сюда — это в развалины какого-то сарая. Крыши тут почти нет. Да и стен всего три. Вместо отсутствующей кто-то подвесил старую рыболовную сеть. Связи нет. Мой коммуникатор разбит. Лоу тоже ничем не может мне помочь. У него от разгрузочного жилета остались одни клочья. Рация, разбитая осколками, осталась на месте боя. Коммуникатор же самого радиста попросту исчез, вместе с карманом на разгрузке. У Фергюсона тоже ничего не осталось. Он даже не может вспомнить, куда все оно делось. А когда Крамер, присев на корточки, высыпает на землю горсть обломков, которые когда-то были его связной аппаратурой, вопросов ему никто не задает. А вот нашлемная камера у него уцелела. И даже не поцарапана, бывает же. Мою срезало на месте последнего боя. У оставшихся тоже ничего нет. Впрочем, на шлеме у Фергюсона остался обломок крепления. Самое же плохое то, что у нас практически не осталось вооружения. Винтовка Лоу валяется где-то около его радиостанции. Пулемет мастер-сержанта, после того, как закончилась лента, улетел в ближайший куст. У Фергюсона один магазин, еще меньше у Крамера. У меня два неполных магазина и штатная берета 92. Мастер-сержант отдает свой пистолет нашему радисту. «Джефф, сколько у нас патронов?» «Меньше сотни, сэр. И к пистолетам около 30. Две гранаты есть, и в подствольнике у меня одна заряжена». 5 минут боя. Это если сильно повезет, в чем я совсем не уверен. Один полноценный боец. Это я про Крамера. Один более-менее целый. Это я, если кто не понял. И двое условных. Вот и все. И как прикажете воевать с такими силами? А придется. Отсидеться в этой развалине нам не дадут. Наверняка уже осмотрено место боестолкновения, проверены тела погибших, и уже выдвинулись на наши поиски дозорные группы. Вот так. А быстро здесь меняются местами. Из охотников в дичь. И вся мощь нашей страны теперь совершенно бесполезна. Нас попросту не найдут. И, кстати, неплохо было бы вообще прикинуть наши дальнейшие действия. Добраться отсюда до базы, даже при условии полнейшего безразличия со стороны местного населения, задача далеко не тривиальная. Фергюсон идти не может, и, стало быть, двое из нас должны его нести. Ладно, носилки мы как-нибудь попробуем изобразить. Сломаем где-нибудь пару деревяшек. Плохо, что плащ-палаток, как у русских, нет. Да и обычных пончо никто из нас с собой не имеет. Придется искать какие-то подручные средства. В крайнем случае, можно использовать для этой цели обыкновенную штурмовую веревку, моток которой таскает с собой каждый солдат. Порежем ее на соответствующие отрезки, скрепим их между собой, изобразив подобие крупной чейстой рыболовной сети. И вполне можно будет тащить таким образом нашего раненого. Нести его придется, разумеется, мне и контужному радисту. Превращать Крамера в носильщика, выводя таким образом нашу наиболее эффективную боевую единицу за штат, глупость несусветная. Правда, непонятно, каким образом будет исполнять эти функции Лоу. Он и сам-то на ногах еле держится. Но другого выхода все равно никакого нет. Тащить несколько километров раненого на плечах проще уж здесь его пристрелить. Таким караваном мы 500 метров не пройдем. Не говоря уже о том, что как-то еще надо будет преодолеть открытое пространство перед воротами базы. Когда расчищали оборонительный периметр, то в первую очередь озаботились тем, чтобы никто не мог скрытно подойти к нашему забору. Теперь, как выясняется, эта предосторожность имеет и другую сторону. Для того, чтобы просто подойти к воротам, нам надо пробежать по легко простреливаемой со всех сторон местности чуть больше километра. Причем по прямой бежать не получится. Наши заботливые саперы понатыкали повсюду минных полей. Как обычных, так и управляемых. Схема их расположения никому из нас не известна. Да и не было в этом никакой необходимости, ибо заезжали и выезжали мы всегда по одному и тому же маршруту. Хорошее слово «заезжали». Заезжать нам сейчас не на чем. Разбитые автомобили, небось, уже разбирают по винтику, снимая с них все более-менее ценное. Остается вариант быстрого бега по открытой местности под огнем вероятных снайперов противника. Что-то вроде падения черного ястреба в дикопольском исполнении. Спасибо, мы уж как-нибудь и без такой экзотики обойдемся. Да и помимо этого, есть еще одна очень веская причина, по которой мне не очень хочется бежать по дороге к воротам базы. Каждый раз, подъезжая к оборонительному периметру, наши коммуникаторы автоматически передают системам слежения и наблюдения свои идентификационные коды. И только после получения от них обратного информационного пакета в ушах звучит команда «продолжить движение». Мол, в конвое все свои, посторонних нет. Если же они присутствуют, и их визит заранее не согласован, то навстречу выдвигается подразделение охраны, дабы проконтролировать визитеров. И только так. В противном случае сработают управляемые минные поля. А сейчас у нас нет ни одного коммуникатора. И никаких средств связи вообще. Ни передать информацию о себе, ни вызвать охрану. Мы не можем ничего. Нас нет. С точки зрения компьютера, который руководит автоматической системой обороны, разумеется. И согласны мы с этим или нет, никого не волнует. Таков порядок, и он не подлежит изменению. Да, все стало бы проще, имея я радиостанцию. Но связи у нас не имеется. Джефф, какие будут соображения? Ну, в любом случае, сэр, отсюда надо срочно уходить. Сомневаюсь, что нападавшие не знают, кто именно следовал в автомашинах. Они наверняка осведомлены и о нашей численности. Не составит особого труда подсчитать наших погибших и выяснить, что нескольких человек не хватает. Направление же нашего отхода им известно. И очень скоро тут будут серьезные парни с пушками, чтобы перевернуть здесь каждый камень. Все развалины проверят самым тщательным образом, не сомневайтесь, сэр. Да, мастер-сержант прав. Ноги надо бы уносить прямо сейчас. Но куда? Никакой разрушенный дом укрытием не является. Их-то как раз и проверят в самую первую очередь. Живые и на свободе мы никому не нужны. А вот в плену, или даже наши бездыханные тела, это уже интереснее. Есть повод для торга. Лихорадочно перебираю в голове все возможные варианты. Нет, это не пойдет. И это... Да, и вот такой вариант тоже как-то не обещает радужных перспектив. Ладно, пойдем иным маршрутом, где нас попросту не станут искать. «В гробу?» — ехидно подсказывает внутренний голос. Нет уж, от такой сомнительной чести я как-нибудь откажусь, не время еще. Итак, задача первая — унести отсюда ноги. Задача вторая — выйти на связь с базой. «Джефф, тут живет кто-нибудь?» «В смысле, живет, сэр?» «В прямом, здесь рядом мирные жители есть?» «Конечно, есть, это же город все-таки». «Так вот, найдите мне тут хоть один обитаемый дом, прямо сейчас, наплевав на все». Укрыв получше раненых, Крамер рванул на поиски, а я занял оборону. Не скажу, что в этом был какой-то особенный смысл, но вносить уныние в ряды своих бойцов ни к чему. Пусть видят, что командир рядом, и он начеку, спокойнее станут себя вести. Впрочем, мастер-сержант вернулся достаточно быстро. «Сэр, неподалеку есть дом, и он обитаем. Я видел во дворе женщину». «Одну?» «Больше никого. Мужчин, во всяком случае, рядом с нею нет. Оружие тоже незаметно». «Вариантов нет. Идем туда. Раненых пока оставим здесь. Скорость передвижения сейчас важнее». Быстро поясняю это солдатам, они согласно кивают. Все понятно. «А вот и дом». «Ну да, дом. В черте города, как и многие другие. и огород есть, вон даже и грядки видны. Легкий, чисто символический заборчик. Ну, естественно, что не огорожено, не заперто и не прибито гвоздями. Ничье. Священный принцип дикого поля, да. Женщина копается в земле, приседает на корточке, что-то там разглядывая. В профиль она очень даже ничего. Надо же. Тут вовсю война гремит, в нескольких сотнях метров всего. Она грядки окучивает. Так увлеклась, будто бы ничего вокруг особенного не происходит вовсе. Вот и славно. А мы пока в дом проберемся. Окно на противоположной стороне оказалось приоткрытым. Жарко. Ну и славно. Нам это очень даже на руку. Комнатка оказалась небольшой и ухоженной. Чувствуется женская рука. А вот следов присутствия мужчины не видно. Не чувствую запаха табака. Под вешалкой в коридоре стоят домашние тапочки небольшого размера. Нет и детских игрушек. Стало быть, не имеется в доме и детей. Отлично. Нам это подходит. Комнат в доме оказалось всего 4, и осмотрели мы их быстро. Джефф, когда хозяйка войдет в дом, проследи, чтобы следом за ней не ввалился еще кто-нибудь менее приятный на вид. Есть, сэр. Шепотом же отвечает Крамер. Долго ждать не пришлось. Послышались легкие шаги, стукнул о пол какой-то огородный инвентарь, и дверь в комнату распахнулась. Вы мне позволите? Принимаю из рук хозяйки дома корзинку со всякой зеленью. Аккуратно ставлю ее на стол, краем глаза фиксируя огородницу. Очень даже милая личка, совсем молодая девушка. Понятно, отчего тут нет детей, да и мужчины постоянного незаметно. Против ожидания хозяйка не всполошилась и не стала голосить и хвататься за сердце. Нет, ну надо же, а? Да у нас дома уже истерика была бы во весь рост, а тут... Не что, каждый день непринужденно заглядывают люди в военной форме, оборванные и пахнущие порохом. Прошу простить меня за столь неожиданное вторжение, мисс. Позвольте представиться, майор Нефёдов. Я вас видела. Вы на машине приезжали в бар. Калли. Голос у нее оказался под стать внешности. Негромкий и мелодичный. Русые волосы, аккуратная стрижка. Ей бы еще макияж соответственный. И хоть на телешоу приглашай. Надо же, как тесен мир, мисс. Но что вы делаете здесь? Черт возьми, вот это спокойствие. Увы, мисс, я вынужден просить у вас помощи. Вы? У меня? Наша машина подорвалась на фугасе. Двоих моих солдат ранило. Вы не позволите ли принести их сюда, чтобы они дождались тут медиков? Девушка усмехается. Ну да, взрывы и стрельбу не слышал, пожалуй, только глухой. Вам так нужно для этого мое согласие? Вон тот сарай подойдет? А мы умеем быть язвительными. Все она прекрасно понимает. Ладно, сыграем открытыми картами, другого варианта нет. Мне позарез нужен лояльный к нам местный житель. Жительница, да хоть ребенок. Мисс, нас ищут. И очень бы просил вас, в том, разумеется, случае... Если кто-то постучит в мою дверь? Да, поверьте, мы умеем быть благодарными. Мое командование... Которое сейчас ничем не может даже вам помочь? Молчу. А что я ей могу возразить? Ладно, черт с вами, тащите. Джефф. «Понял, сэр». И за дверью затопали ботинки. «Садитесь», — жестом указывает на стул девушка. «Как вас зовут, майор?» «Джон. А вы? Как я могу обращаться к вам?» «Мария». «Я приношу вам свои извинения, мисс Мария. Поверьте, только крайняя необходимость». «Да ладно вам, майор. Мне-то можете сказки не рассказывать. Я работала медсестрой в нашей больнице, и там такого насмотрелось. Вам и во сне столько не увидать». Вы не правы, мисс. Я бывал в Афганистане, Ливии. Можете представить, чего только я там не нагляделся. И везде вас встречали с распростертыми объятиями? Но, однако, у нее и способность задавать неудобные вопросы. Разговор как-то скомкался. Надо отдать должное мастер-сержанту, вернулся он очень быстро. Оглядев визитеров, Мария только вздохнула. В той комнате есть люк на чердак. Вам туда. И побыстрее. А то мы и сами не догадываемся. И, кстати, как Мария могла меня рассмотреть? Ведь в бар я проходил быстро, особо нигде не задерживался. Видела меня в общем зале? Но тогда и я бы ее заметил. Слишком уж она выделялась бы среди той публики. Во дворе посторонних не было никого. Официант, который к нам приходил, — мужчина. Где же она там сидела? Надо будет при случае у нее спросить. Впрочем, когда это можно будет сделать, неизвестно. Девушка сразу после того, как мы поднялись наверх, куда-то вышла. Я слышал, как хлопнула входная дверь. На чердаке оказалось тесно. Повсюду лежали какие-то старые, покрытые столетней пылью ящики и рассохшиеся бочки. Отыскав среди всего этого хлама удобное место, мы уложили туда Фергюсона. Он был уже совсем плох, самостоятельно передвигаться не мог. Лоу, хоть и стоял еще крепко на ногах, соображал уже с трудом. Последствия контузии давали себя знать все сильнее. Я осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, подтащил к люку несколько ящиков, чтобы максимально ограничить обзор тому, кто захочет сюда залезть. Хотя в душе-то было понятно, что в случае чего чердак попросту прочешут снизу из автоматов. И конец всем нашим надеждам. Мастер-сержант нашел себе позицию около слухового окна. Оттуда открывался неплохой обзор. Когда же я подобрался к нему, он, не говоря ни слова, кивнул мне налево. Что там? Пыль. Пыль на подоконнике. Ее не было. Вопросительно смотрю на Крамера, тот отрицательно качает головой. Не он, ее стер кто-то другой. Значит, мы на этом чердаке, точнее, у этого окна, далеко не первые, кто отсюда зачем-то наблюдает. И зачем именно здесь можно присматривать? Каких-либо интересных объектов поблизости не имеется, разве что на дорогу глядеть. Но похоже, что именно туда и были устремлены помыслы неведомого наблюдателя. Она здесь просматривалась весьма неплохо. Как позиция для ведения огня, место так и вовсе великолепное. Впрочем, я не полицейский следователь и не оперативник ФБР. У меня нынче имеются задачи гораздо более важные. Джефф протягивает руку и сжимает мое предплечье. Но я и сам уже вижу, как из-за развалин выходит несколько человек. Наши преследователи. Левее — еще одна группа. Те сейчас с увлечением проверяют полуразрушенный дом. А что, позиция там, в смысле убежища, очень даже неплохая. Крыша почти цела, а в паре окон даже стекла остались. Не все, понятное дело, но относительную защиту от ветра и дождя они кое-как могут обеспечить. Ну, до них мне дела нет. А вот первая группа, те интересуют меня гораздо больше. Ибо целенаправленно топают прямо к нашему дому. Стало быть, еще несколько минут, и степень искренности нашей хозяйки станет очевидна. Никто и ничто не помешает ей нас попросту продать. Ничем особенным при этом не рискуя, поскольку о нашем присутствии здесь мое командование ничего не знает. Я далек от мысли о том, что бывшая медсестра, да еще и в этом городе, будет иметь какие-либо заблуждения относительно наличия у нас средств связи. Радиостанции мы не имеем, и она могла неплохо этот факт разглядеть. Так что и ждать мести от руководства базы ей нечего. А бандиты ее не сдадут. Тут повсюду действует круговая порука, не хуже, чем на Сицилии. И в лучшие-то времена местная милиция не очень-то могла рассчитывать на лояльность здешнего населения. А уж теперь... Топот ног. И сразу же повелительный окрик хозяйки дома. «Эй, всю пыль с улицы мне сюда притащить хотите?» «Ишь ты!» — звучит чей-то уверенный басок. «О, как разоралась-то!» «Еще, мой дом, я хозяйка!» «Да ладно!» — уже миролюбивым тоном продолжает невидимый собеседник. «Не ори! Ты тут никого чужого не бачила ли?» «Тебя вот вижу». «А ранее?» «Да были здесь какие-то ободранцы». «Где?» «А ось, глянь за углом, туда и почапали». «Микола! Здесь я, пан сотник! Мигом!» Внизу забухали ботинки. Неведомый Микола понесся исполнять приказание. Внизу скрипит стул. Он стоит почти под люком. На него мы остановились, подавая наверх Фергюсона. Интересно, Мария успела его протереть? Наверное. Да, иначе сотник бы на него не уселся. «И по дому гляньте!» «Это с какой такой радости?» — возмущается девушка. «А ну как прихватят тут чего?» «А что? Есть чего прихватывать!» Мария фыркает и выскакивает из комнаты. Слышно, как она на кого-то кричит за дверью. Спустя минуту все бандиты вновь собираются в комнате. Дом не настолько велик, чтобы его надо было осматривать так долго. «Чисто все, пан Михал!» Хлопок двери, торопливые шаги по коридору. «Пан сотник! Че? А ось, гляньте!» Внизу на какое-то время воцаряется тишина. Сотник что-то там рассматривает. «Где взял?» «Так за поворотом. Ось как она их уторила. Тамочка бревно лежит. Старое, сгнило почти. Вот его никто на дрова и не попилил пока». «Да и хрен с ним». «Так я, это, туда ведь надо думать, они садились, когда своего пораненного перевязывали». «Бинт. Из аптечки Фергюсона. Мы перевязывали его внизу». И тогда же, я полагаю, что делаю это незаметно, спрятал старую окровавленную повязку под камень, который лежал у забора. Так значит, Мария все видела. Вот куда и зачем она выходила, относила за поворот старый бинт. «Ты глядь, девка не соврала. Учтем. Помнить буду, сама знаешь, за нами не заржавеет. Завтра к нам заходи, а ты ищешь? А то ж, фыркает наша хозяйка. Кто ж вас не знает-то? Добре. Хлопцы, а ну рысью! Внизу слышен топот ног, хлопает входная дверь. И только сейчас я замечаю, что продолжаю сжимать в руках оружие. Меня колотит нервная дрожь. Напротив, на балке распластался Крамер, держащий наготове гранату. И тишина. Никто из нас не решается даже вздохнуть. В томительной тишине проходит еще какое-то время. Мы слышим, как внизу, что-то напивая себе под нос, возится хозяйка. Какие-то шаркающие звуки. Она подметает пол. Ну и нервы у этой девушки. «Майор, вы там что, решили поселиться навсегда?»